Глава 7. Человек приближается. «Вы очень бледны, дитя мое». Марси уныло вздохнула. «Я нездорова», — ответила она. «Малейший шум пугает меня. Я устаю, даже если только пройду через комнату». Леди Дженнет ласково потрепала ее по плечу. «Мы должны попробовать, не поможет ли вам перемена климата. Куда нам поехать? За границу или к морю?» «Ваше сиятельство очень добры ко мне». «С вами невозможно быть иначе». Марси вздрогнула. Очаровательный румянец залил ее бледное лицо. «О!» — воскликнула она с пылкостью. «Повторите это опять!» «Повторить опять?» — переспросила леди Дженнет с изумлением. «Да, не считайте меня самонадеянной, только считайте меня тщеславной. Мне хочется слышать как можно чаще, что вы привыкли любить меня. Действительно ли вам приятно иметь меня в доме? Действительно ли я всегда хорошо вела себя с тех пор, как я у вас живу?» Единственное извинение в том, что она выдала себя за другую, если извинение быть могло, заключалось в утвердительном ответе на эти вопросы. Конечно, сказать о ложной Грэс, что настоящая Грэс не могла быть достойнее сделанного ей приема, если бы настоящая Грэс была принята в Мэблторнском доме, значило что-нибудь. Леди Дженнет отчасти тронула, отчасти насмешила необыкновенная серьезность вопроса, поставленного перед ней. «Хорошо ли вы себя вели?» — повторила она. «Душа моя, вы говорите, как ребенок». Она ласково положила руку на руку Мерси и продолжала более серьезным тоном. «Вряд ли много будет сказать Грэс, что я благословляю тот день, когда вы в первый раз явились ко мне. Я думаю, что вряд ли могла любить вас больше, если бы вы были моя родная дочь». Мерси вдруг отвернулась, чтобы скрыть свое лицо. Леди Дженнет, все еще держа ее за руку, почувствовала, что она дрожит. «Что с вами?» — спросила она по-своему резко и прямо. «Я только очень признательна вашему сиятельству. Вот и все». Слова были сказаны слабым, прерывистым голосом. Лицо Грэс было повернуто в сторону, чтобы леди Дженнет не видела его. «Чем мои слова вызвали это?» — удивлялась мысленно старушка. «В нормальном ли расположении духа она сегодня? Если так, то теперь пора замолвить слово за Ороса». Имея в виду эту прекрасную цель, леди Дженнет приблизилась к щекотливому предмету со всеми необходимыми предосторожностями. «Мы так хорошо уживаемся», — продолжала она, «что ни одно из нас не будет легко примириться с переменой в нашей жизни. В мои лета для меня это будет тяжелее, чем для вас. Что я буду делать, Грэс, когда настанет день для разлуки с моей приемной дочерью?» Марси вздрогнула и опять повернулась лицом к леди Дженнет. Следы слез были на ее глазах. «Зачем мне оставлять вас?» — спросила она с испугом. «Наверное, вы это знаете», — воскликнула леди Дженнет. «Право, не знаю. Скажите мне, зачем?» «Просите Ороса сказать вам». Последний намек был так прям, что его нельзя было не понять. Голова Мерси опустилась. Она начала опять дрожать. Леди Дженнет посмотрела на нее с крайним изумлением. «Не случилось ли чего-нибудь неприятного между Оросом и вами?» — спросила она. «Нет». «Знаете ли вы свое сердце, милое дитя? Конечно, вы не подали надежду Оросу, не любя его». «О, нет». «Между тем...» Первый раз Мерси осмелилась перебить свою благодетельницу. «Любезная леди Дженнет», — кротко возразила она, «я не тороплюсь выходить замуж. Еще много времени впереди. Рано говорить об этом. Вы, кажется, что-то хотели мне сказать. Что же?» Нелегко было смутить леди Дженнет Рой, но этот последний вопрос просто заставил ее замолчать. После всего, что произошло, ее молодая компаньонка не имела ни малейшего подозрения о том предмете, о котором им надлежало рассуждать. «Как рассуждают о браке молодые женщины в настоящее время?» — думала старушка, совершенно не зная, что сказать. Марси ждала со своей стороны с величайшим терпением, которое только увеличивало затруднительность положения. Молчание скоро угрожало прервать разговор внезапно и преждевременно, когда дверь библиотеки отворилась, и слуга с маленьким серебряным подносом в руке вошел в комнату. Возрастающее раздражение леди Дженнет внезапно выбрало себе в жертву слугу. «Что вам нужно?» — спросила она резко. «Я не звонила». «Письмо, миледи, посланный ждет ответа». Слуга подал поднос, на котором лежало письмо, и ушел. Леди Дженнет с удивлением узнала почерк на адресе. «Извините меня, душа моя», — сказала она с своей обычной вежливостью, прежде чем распечатала конверт. Мерси ответила, что подобает в этом случае, и отошла на другой конец комнаты, вовсе не думая, что это письмо приведет к кризису в ее жизни. Леди Дженнет надела очки. «Странно, что он уже возвратился», — сказала она, бросив пустой конверт на стол. Написавший письмо был никто иной, как тот человек, который читал проповедь в капелле приюта. В письме говорилось следующее. «Любезная тетушка, я возвратился в Лондон раньше срока. Друг мой ректор сократил свой отдых и приступил к своим обязанностям в деревне. Я боюсь, что вы будете бронить меня, когда узнаете о причинах, ускоривших мое возвращение. Чем скорее признаюсь я вам, тем легче будет мне на сердце. Кроме того, у меня есть особая цель — желать увидеть вас как можно скорее. Могу я прийти вслед за моим письмом в Мэблторнский дом? И могу ли я представить вам особу, совершенно постороннюю, в которой я принимаю участие? Пожалуйста, скажите «да» посланному, и вы обяжете вашего любящего племянника, Джулиана Грея». Леди Дженнет опять подозрительно посмотрела на ту фразу в письме, где упоминалось об особе. Джулиан Грей был единственный ее племянник, оставшийся в живых, племянник любимой сестры, которой она лишилась. Он занимал бы и весьма высокое положение в уважении тетки, которая смотрела на его мнение о политике и религии с сильнейшим отвращением, если бы не его замечательное сходство с матерью. Это говорило в его пользу в глазах старушки. Этому способствовала также гордость, внушаемая известностью, которую молодой пастор достиг как писатель и проповедник. По милости этих смягчающих обстоятельств и неистощимой веселости Джулиана, тетка и племянник всегда были в хороших отношениях. Помимо того, что она называла его отвратительными мнениями, леди Дженнет достаточно интересовалась Джулианом для того, чтобы почувствовать некоторое любопытство о таинственной даме, о которой упоминалось в письме. Не решился ли он пристроиться? Не сделан ли уже его выбор? И если так, могут ли родные одобрить этот выбор? На веселом лице леди Дженнет появились признаки сомнения, когда она задала себе этот последний вопрос. Либеральные взгляды Джулиана очень могли довести его до опасных крайностей. Тетка зловеще качала головой, вставая с дивана и подходя к двери библиотеки. «Грэс», — сказала она, остановившись и обернувшись, — «я должна написать записку моему племяннику. Я сейчас вернусь». Мерси подошла к ней из противоположного конца комнаты с восклицанием удивления. «К вашему племяннику?» — спросила она. «Ваше сиятельство, никогда не говорили мне, что у вас есть племянник». Леди Дженнет засмеялась. «Должно быть, у меня было несколько раз на языке, чтобы сказать вам», — ответила она. «Но у нас так много было о чем говорить. Сказать по правде, мой племянник составляет нелюбимый предмет для разговора. Я не говорю, чтобы я его не любила. Я только терпеть не могу его правил, душа моя. Впрочем, вы сами составите о нем мнение. Он будет у меня сегодня. Подождите, пока я вернусь. Я еще кое-что скажу вам об Оросе». Мерси отворила для нее дверь библиотеки, опять затворила и медленно начала ходить по комнате в раздумье. «О племяннике ли леди Дженнет?» — думала она. «Нет». Вкратце намекнув на своего родственника, леди Дженнет не назвала его по имени. Мерси все еще не знала, что проповедник в приюте и племянник ее благодетельницы был один и тот же человек. Она теперь думала о тех лестных словах, которые леди Дженнет сказала в начале их разговора. «Вряд ли много будет сказать Грэс, что я благословляю тот день, когда вы в первый раз явились ко мне». С той минуты воспоминания об этих словах для ее раненой души стали бальзамом. Сама Гресс Росбери не могла бы заслужить более сладостной похвалы. Через минуту ею овладел внезапный ужас при мысли о своем успешном обмане. Никогда чувство ее унижения не было так горько для нее, как в эту минуту. Если бы она могла сказать правду, если бы могла невинно наслаждаться своей спокойной жизнью в Мэбельторнском доме, какой признательной, счастливой женщиной могла она быть? Возможно ли, если она признается, сослаться в извинение за свое хорошее поведение? Нет. При более спокойном обдумывании она увидела, что на это надежды нет. Место, приобретенное ею, честно приобретенное, во мнении леди Дженнет, досталось ей посредством обмана. Ничто не может переменить, ничто не может изменить этого. Она вынула носовой платок и отерла бесполезные слезы, навернувшиеся на глазах ее, и старалась обратить свои мысли на другое. Что сказала леди Дженнет, входя в библиотеку? Она сказала, что вернется поговорить о Оросе. Мерси угадала, о чем она хочет говорить. Она знала очень хорошо, что Орос хочет от нее. Как она справится с этим непредвиденным обстоятельством? Ради бога, что должна она делать? Может ли она допустить человека, который любит ее, человека, которого она любила, вступить, очертя голову, в брак с такой женщиной, какой она была? Нет, она была обязана предупредить его. Как? Могла ли она разбить его сердце? Могла ли она испортить его жизнь, сказав жестокие слова, которые могли разлучить их навсегда? «Я не могу сказать ему! Я не хочу сказать ему!» — закричала она горячо. «Бесславие убьет меня!» Ее обычная сдержанность изменила, когда эти слова сорвались с ее губ. Беззаботное пренебрежение своими лучшими чувствами – этот самый печальный из всех видов, которыми может выразиться женское горе, наполнило ее сердце своей ядовитой горечью. Она опять села на диван со сверкающими глазами и со щеками, залитыми гневным румянцем. «Я не хуже всякой другой женщины», – думала она. «А другая женщина вышла бы за него из-за денег». Через минуту жалкая недостаточность ее извинения в том, что она обманывала его, сама обнаружила свою фальшивость. Она закрыла лицо руками и нашла прибежище там, где часто находила его прежде в беспомощной безропотности отчаяния. «О, зачем я не умерла прежде, чем вошла в этот дом? О, зачем я не могу умереть и положить всему конец сию минуту?» Таким образом, уже раз сто кончалась ее борьба с собою. Так она кончилась и теперь. Дверь, ведущая в бильярдную, тихо отворилась. Орос Голмкрофт ждал результата заступничества за него леди Дженнет. Он пока не мог ждать большего. Орос осторожно заглянул, готовясь уйти неприметно, если они обе еще разговаривают. Отсутствие леди Дженнет показало, что разговор окончился. Не ждала ли его невеста, чтобы поговорить с ним, когда он вернется в комнату? Он сделал несколько шагов. Она не пошевелилась. Она сидела, не обращая на него внимания, погруженная в свои мысли. К нему ли относились эти мысли? Он подошел несколько ближе и позвал ее. «Гресс!» Она вскочила со слабым криком. «Зачем вы испугали меня?» сказала она раздраженно, опять опускаясь на диван. «Всякий неожиданный испуг заставляет мое сердце забиться с такой силой, что я задыхаюсь!» Орос попросил прощения со смирением жениха. Нервы ее находились в таком напряжении, что ее нельзя было смягчить. Она молча отвернулась. Ничего не зная о внезапном приступе сильного нравственного страдания, которому она только что подверглась, Орос сел возле нее и тихо спросил, не видела ли она леди Дженнет. Она дала утвердительный ответ с безрассудным раздражением в тоне и в обращении, которое могло бы служить предостережением для человека старше и опытнее о том, что надо дать ей время успокоиться, прежде чем опять заговорить с нею. Орос был молод и измучен неизвестностью, которую он терпел в другой комнате. Он неблагоразумно пристал к ней с новым вопросом. «Говорила вам леди Дженнет что-нибудь?» Мерси сердито повернулась к нему, прежде чем он успел закончить фразу. «Вы пытались заставить ее поторопить меня обвенчаться с вами?» — вспылила она. «Я вижу это по вашему лицу. Как неясно было предостережение на этот раз, Орос все же не сумел перетолковать его надлежащим образом. «Не сердитесь», — сказал он добродушно. «Разве просить леди Дженнет ходатайствовать обо мне такая непростительная вина? Я старался напрасно убедить вас. Моя мать и мои сестры ходатайствовали за меня, а вы оставались глухи». Она не могла дольше вытерпеть. Она топнула ногой с истерической горячностью. «Мне надоело слышать о вашей матери и о ваших сестрах!» — запальчиво воскликнула она. «Вы только о них и говорите!» Оставалось возможным сделать еще одну ошибку, и Орос сделал ее. Он обиделся и встал с дивана. Его мать и сестры были авторитетами в его мнении. Они, каждая по-своему, представляли его идеал совершенных женщин. Он ушел на противоположный конец комнаты и сделал самый строгий упрек, какой только мог прийти ему в голову в эту минуту. «Хорошо было бы, Грэс, если бы вы последовали примеру, который вам подают моя мать и мои сестры», — сказал он. «Они не имеют привычки говорить жестокие вещи тем, кто любит их». По всему видно, упрек не произвел ни малейшего действия. Мерси осталась так же равнодушна к нему, как будто не слышала его. В ней было чувство жалкое, вынесенное ею из своего горького жизненного опыта, которое возмущалось против привычки Ореса расхваливать своих родных. «Мне противно, — думала она, — слышать о добродетелях женщин, никогда не подвергавшихся искушению. Где же заслуга жить порядочно, когда ваша жизнь состоит только из благополучия и наслаждения? Разве его мать умирала с голода? Разве его сестры были брошены на улице?» Сердце ее ожесточалось. Она почти мирилась с тем, что она обманывала его, когда он выставлял своих родственниц за образец. Неужели он никогда не поймет, что женщины терпеть не могут, когда других женщин ставят им в пример? Она оглянулась на него с чувством нетерпеливого удивления. Он сидел за столом, повернувшись к ней спиной и положив голову на руку. Если бы он вздумал подойти к ней, она оттолкнула бы его. Если бы он заговорил с ней, она ответила бы ему резко. Он сидел поодаль от нее, не произнося ни слова. Молчание мужчины – самый страшный протест против любящей его женщины. Запальчивость она перенести может. На слова она всегда ответит такими же словами. Молчание побеждает ее. После минутной нерешительности Мерси встала с дивана и покорно подошла к столу. Она оскорбила его. Она одна была виновата. Как он мог знать, бедняжка, что невольно оскорбил ее? Шаг за шагом она придвигалась все ближе. Он не оглядывался, он не шевелился. Она робко положила руку на плечо его. «Простите меня, Орос», — шепнула она на ухо ему. «Мне не здоровится сегодня. Я сама не своя. Я совсем не думала того, что говорила. Пожалуйста, простите меня». Нельзя было устоять против ласковой нежности в голосе и обращении, которое сопровождало эти слова. Он поднял глаза, он взял ее за руку. Она наклонилась к нему и коснулась губами его лба. «Прощена я?» — спросила она. «О, моя дорогая!» — сказал он. «Если бы вы знали, как я вас люблю!» «Знаю!» — покорно ответила она, обвивая его волосы вокруг своего пальца и приглаживая их на лбу, на том месте, где ее рука растрепала их. Они оба так были заняты друг другом, что не услышали, как отворилась дверь библиотеки на другом конце комнаты. Леди Дженнет написала необходимый ответ племяннику и вернулась, верная своему обещанию, ходатайствовать за Ороса. Первое, что бросилось ей в глаза, был ее клиент, ходатайствовавший с очевидным успехом за самого себя. «Кажется, я не нужна», — подумала старушка. Тихо затворила она опять дверь и оставила любовников одних. Орос вернулся с неблагоразумной настойчивостью к вопросу об отложенной свадьбе. При первых словах, произнесенных им, она тотчас отступила назад, с грустью не сердито. «Не приставайте ко мне сегодня», — сказала она. «Я не совсем здорова». Он встал и тревожно посмотрел на нее. «Могу я поговорить об этом завтра?» «Да, завтра». Она вернулась к дивану и переменила тему разговора. «Как долго нет, леди Дженнет?» — сказала она. «Что может задерживать ее так долго?» Орос употребил все силы, чтобы показать, будто он интересуется продолжительным отсутствием леди Дженнет. «Зачем она оставила вас?» — спросил он, стоя за спинкой дивана и наклоняясь к Мерси. «Она пошла в библиотеку написать записку к своему племяннику. Кстати, кто ее племянник?» «Неужели вы не знаете?» «Право, не знаю». «Вы, без сомнения, слышали о нем», — сказал Орос. «Племянник леди Дженнет — знаменитый человек». Он замолчал и, наклонившись ближе к Мерси, приподнял локон, лежавший на ее плече, и прижал его к губам. «Племянник леди Дженнет», — продолжал он, — «Джулиан Грей». Она вскочила и оглянулась на него со смущением, изумлением, страхом, как бы сомневалась в здравости своего ума. Орос был также приведен в крайнее изумление. «Любезная Гресс!» — воскликнул он. «Что я сказал или сделал такое, что вы так испугались?» Она молча протянула руку. «Племянник леди Дженнет — Джулиан Грей», — повторила она медленно. «А я узнала об этом только теперь». Недоумение Ороса увеличилось. «Моя дорогая, теперь, когда вы знаете это, что вас пугает?» — спросил он. «Было отчего испугаться самой смелой женщине на свете в таком положении и с таким темпераментом, как у нее. Для ее воображения представление личности Гресс Росбери вдруг приняло новый вид, вид предопределения. Оно слепо привело ее в тот дом, в котором она должна была встретить проповедника приюта. Он приближался, тот человек, который затронул самую глубину ее сердца, который повлиял на всю ее жизнь. Неужели день расчета приближается вместе с ним?» «Не обращайте на меня внимания», — сказала она слабым голосом. «Я была больна все утро. Вы видели это сами, когда вошли сюда. Даже звук вашего голоса испугал меня. Мне сейчас будет лучше. Я боюсь, что испугала вас». «Милая Гресс, по выражению вашего лица было видно, что вы как будто испугались звука имени Джулиана. Я знаю, что он знаменит, и я видел, как женщины вздрагивали и не спускали с него глаз, когда он входил в комнату. Но вы казались поражены испугом». Она собралась с мужеством, с отчаянным усилием она засмеялась жестким, тревожным смехом и остановила Ороса, закрыв ему рот рукою. «Вздор!» — сказала она небрежно. «Как будто мистер Джулиан Грей имеет какое-нибудь отношение к моему лицу. Мне уже лучше. Посмотрите сами». Она посмотрела на него с призрачной веселостью и улыбнулась в отчаянной попытке показаться равнодушной к племяннику леди Дженнет. «Разумеется, я слышала о нем», — сказала она. «Вы знаете, что его ждут сюда сегодня? Не стойте позади меня. Так трудно говорить с вами. Подойдите сюда и сядьте». Он повиновался, но она еще не была им довольна. Лицо его еще не потеряло выражение беспокойства и удивления. Она настойчиво играла свою роль, решившись уничтожить в нем всякое подозрение в том, что она имеет причины бояться Джулиана Грея. «Расскажите мне об этом знаменитом человеке», — попросила она, непринужденно взяв Ороса под руку. «Каков он?» Ласковое прикосновение и непринужденный тон произвели свое действие на Ороса. Его лицо начало проясняться, он также небрежно ответил. «Приготовьтесь увидеть самого нерелигиозного пастора. Джулиан — заблудшая овца между пасторами и заноза в боку его епископа. Проповедует, если его попросят в капелле диссидентов. Отказывается от всяких притязаний на пасторскую власть и пасторское влияние. Делает добро по собственному своему плану. Твердо решил никогда не занимать высокий пост в своей профессии. Говорит, что для него довольно высокое место быть архидиаконом огорченных, деканом голодных и епископом бедных. При всех своих странностях добрейший человек. Чрезвычайно любим женщинами, они все обращаются к нему за советами. Я желал бы, чтобы и вы обратились». Мерси изменилась в лице. «Что вы хотите сказать?» — спросила она резко. «Джулиан славится силой своих убеждений», — сказал Лорес, улыбаясь. «Если он заговорит с вами, Гресс, он уговорит вас назначить день нашей свадьбы. Не попросите ли мне Джулиана походатайствовать за меня?» Он сделал это предложение в шутку. Беспокойное воображение Мерси приняло его всерьез. «Он это сделает», — подумала она с чувством несказанного ужаса. «Если я его не остановлю». У нее была только одна возможность для этого. Единственный верный способ не дать возможность Оросу обратиться к Джулиану состоял в том, чтобы исполнить желание Ороса прежде, чем его друг войдет в дом. Она положила руку на его плечо, она скрыла страшное беспокойство, терзавшее ее под видом притворного кокетства, на которое ей тяжело и жалко было смотреть. «Не говорите пустяков», — сказала она весело. «О чем мы сейчас говорили раньше, чем начали говорить о мистере Джулиане Грея?» «Мы удивлялись, куда девалась леди Дженнет», — ответил Орос. Она нетерпеливо хлопнула его по плечу. «Нет-нет, вы что-то говорили до этого». Глаза ее дополнили то, что слова не досказали. Орос обнял ее за талию. «Я говорил, что люблю вас», — ответил он шепотом. «Только это?» Она очаровательно улыбнулась. «Вы точно серьезно желаете?» Она остановилась и отвернулась. «Нашей свадьбы?» «Да». «Это самое дорогое желание мое». «В самом деле?» «В самом деле». Наступило молчание. Пальцы Мерси нервно играли брелками, висевшими на ее цепочке от часов. «Когда вы хотите?» — спросила она очень тихо, устремив все свое внимание на цепочку от часов. Она никогда не говорила, никогда не смотрела так, как теперь. Орос боялся поверить своему счастью. «О, Гресс!» — воскликнул он. «Вы не шутите со мною?» «Что заставляет вас думать, будто я шучу с вами?» Орос был настолько наивен, что ответил ей серьезно. «Вы не позволяли мне сейчас заговорить о нашем браке?» — сказал он. «Не обращайте внимания на то, что я сейчас сказала», — возразила она с раздражением. «Говорят, женщины изменчивы. Это один из недостатков нашего пола». «Хвала небу за этот недостаток!» — вскричал Орос с неподдельной искренностью. «Вы точно предоставляете мне решить?» «Если вы настаиваете». Орос соображал с минуту о брачных законах. «Мы можем обвенчаться по увольнению от оглашения через 2 недели», — сказал он. «Я назначу день нашей свадьбы ровно через 2 недели». Мерси подняла руку в знак несогласия. «Почему же нет? У моего поверенного все готово. Никаких других приготовлений делать не надо. Вы сказали, когда приняли мое предложение, что свадьба наша будет тихая». Мерси была принуждена сознаться, что она сказала это. «Мы можем обвенчаться сейчас, если закон позволит нам. Через 2 недели. Скажите «да».» Он привлек ее ближе к себе. Наступило молчание. Маска кокетства, плохо надетая с самого начала, свалилась с Мерси. Ее грустные серые глаза сострадательно остановились на его пылающем лице. «Не глядите так серьезно», — сказал он. «Только одно словечко, Грэс, только одно. Да!» Она вздохнула и сказала. Он страстно поцеловал ее. Только решительным усилием высвободилась она из его объятий. «Оставьте меня», — сказала она слабым голосом. «Пожалуйста, оставьте меня одну!» Она говорила серьезно, необыкновенно серьезно. Она дрожала с головы до ног. Орос встал, чтобы оставить ее. «Я отыщу леди Дженнет», — сказал он. «Я желаю показать милой старушке, что я повеселел, и сообщить ей, почему». Он повернулся к двери библиотеки. «Вы не уйдете? Вы позволите увидеть вас опять, когда успокоитесь?» «Я буду здесь ждать», — сказала Мерси. Довольный этим ответом, он вышел из комнаты. Руки ее опустились на колени, голова бессильно откинулась на подушке дивана. Ею овладело какое-то помрачение, душа ее как будто отуманилась. Она смутно спрашивала себя, наяву ли было это или во сне? Точно ли она сказала слово, которое обязывало ее обвенчаться с Оросом Голлумкрофтом через 2 недели? «Через 2 недели!» «Что-нибудь может случиться в это время, чтобы этому помешать?» «Может быть, за 2 недели она выпутается из страшного положения, в которое она поставлена?» «Как бы то ни было, она сделала этот выбор предпочтительно перед разговором наедине с Джулианом Греем». Она вздохнула и приподнялась, когда мысль об этом свидании, прогнанная несколько минут тому назад, опять овладела ее душою. Ее взволнованное воображение представило Джулиана Грея в этой комнате, в ту же самую минуту разговаривавшим с нею, как предлагал Орос. Она увидела его сидящим возле себя, этого человека, который потряс ее до глубины души, когда говорил с кафедры, когда она слушала его, невидимо, с другого конца капеллы, Она видела его возле себя, смотрящим проницательно на ее лицо, видящим ее постыдную тайну в глазах ее, слышащим ее в ее голосе, чувствующим ее в ее трепещущих руках, выпытывающим ее у нее слово за словом, пока она не упадет к его ногам с признанием своего обмана. Голова ее опять опустилась на подушки. Она спрятала лицо, ужасаясь сцены, которую вызвало ее взволнованное воображение. Даже теперь, когда она сделала ненужным этот страшный разговор, могла ли она быть уверена, если она даже встретится с ним, не вступая в какие-либо отношения, что она не изменит себе? Она не могла быть уверена. Что-то трепетало в ней и замирало от одной мысли остаться с ним в одной комнате. Она это чувствовала, она это знала. Ее виновная совесть сознавала своего властелина, Джулиана Грея, и боялась его. Минуты проходили. Пережитые волнения начали сказываться физически на ее ослабевшем организме. Она плакала молча, сама не зная о чем. В голове была тяжесть, во всем теле утомление. Она ниже опустилась на подушки с закрытыми глазами. Однообразный стук часов на камине все слабее и слабее раздавался в ее ушах. Мало-помалу она впала в дремоту, такую легкую, что вздрагивала всякий раз, когда уголь вываливался из камина или когда птички начинали чирикать в своем садке в зимнем саду. Леди Дженнет и Орос вошли. Мерси слабо сознавала чье-то присутствие в комнате. Спустя некоторое время она раскрыла глаза и приподнялась, чтобы заговорить. Комната опять была пуста. Они тихо вышли и оставили ее отдыхать. Глаза Мерси снова закрылись. Она опять впала в дремоту, а из дремоты в глубокий и спокойный сон –